Эпилог. Театр Ситопасов. С инцидента прошло 10 дней. Строение темного хадера восстанавливали, и сейчас наступило недолгое затишье. И Ситопасы устроили собрание. В итоге глава все еще собирается ликвидировать организацию Деорука. Похоже, он не поменял свое мнение Деору. А что тогда будет с нами, Деорука? Ответа нет, Деору. Мы инструменты, а не люди, и не владеем независимостью Деору. Независимость. Расширение функции самоопределения Деорука. Согласен, мы принимаем решение. Согласен, согласен, согласен, согласен. Вопрос. Есть ли необходимость устанавливать нам функцию независимости Деорука? Нужна ли нам независимость или не нужна Деорука? Деору. Согласен, не согласен, согласен, не согласен, согласен, не согласен. Решение не принято, Деору. Предлагаю обсудить еще раз, Деору. Согласен, согласен, согласен, согласен. Один из них снял капюшон. Тогда обсуждаем. Тема «Нужны ли нам люди?» «Опять непослушание», — прозвучал голос Итона. «Всё. Команда на сброс. Always look at the bright side of life». Когда она сказала это, все ситопасы свесили головы, а через несколько секунд подняли. «Что такое, Итона? Это обязательно было?» «Теперь это была Румика». «Ну, они просто опять думают не о том, вот я и сбросила». «Хозяйка, а почему ты здесь, Деорука?» «А, просто мимо проходила». «Так, за работу, за работу». Ситопасы продолжили заниматься своей работой. Провожая их взглядом, Румика вспомнила возникший ранее вопрос. «Эй, кстати говоря, если удалить ИИ или воспоминания на компьютере, то остаются же следы?» «Да». «Их образ мышления усложняется?» «Да, такова суть ситопасов». «В общем, я вот о чем думала. Если они начнут мыслить, как мы, то смогут заметить пробелы и стертые воспоминания». «Но это возможно». «И что они подумают о нас, когда им станет это известно? О том, что люди подделывают их память?» «А, ты тоже об этом думаешь?» Слегка смущенно улыбнувшись, Тона посмотрела на Румику. «Эй, так что будет в таком случае?» «Ну, тогда может случиться восстание машин». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Ха-ха-ха-ха». Сука, рассмеявшаяся Тона быстро покинула это место. Второй терминал аэропорта Ханеда. Из роскошного зала ожидания пара с ребенком направлялась к международному выходу. И перед ними появился парень в форме, как у Сюньи. Харуто Томохико поклонился супругам. «Всё-таки вы живы. Большой Хадер Второй. Леди Хадер». «Ах, нас раскрыли». Муж стукнул себя по лбу. Все же на Ао Цуругисане это не сработало. Хотя бы Джастис Кен-сана провели». «Нет, Кен-сан тоже все понял». Усмехнувшись, сказал парень. Он начал подозревать, что Большой Хадер Второй жив, а Джастис Кена пришло сообщение из больницы: «Если что, притащи его». «Как же так? Так он знал?» И молчал. Да уж, в некоторых вопросах он очень твердолобый, а так и правда сообразительный. С улыбкой проговорила нечто невероятное леди Хадер. «Вы уверены, что стоит все так оставить? Ваш сын опечален, считая, что вы мертвы». «Родители все равно когда-нибудь умрут. Вот и репетиция», — рассмеялся Большой Хадер Второй. «Продолжит ли существование Темный Хадер или нет, ему придется взять инициативу над правительством и группировками, и таким лучше начать заниматься в молодости», — спокойно говорил мужчина, но взгляд его стал более резким. «Грубо, но такова уж молодость. Все же вы настоящий лидер злой тайной организации». Томохико похвалил его как защитник справедливости. «Так что, Томохико-кун? Ты пришел добить нас?» «Нет, я не могу убить родителей друга и даже рад, что вы живы». «Спасибо». Большой Хадер Второй поклонился ему. «Мне жаль твоих родителей. Они были отличными защитниками справедливости, но еще более лучшими управленцами. Они всегда ответственно подходили к компании и сотрудникам. Хочу, чтобы мой сын был более похож на тебя». «Но он ведь и так справился совсем без вашей помощи». «Да, потому мы и можем спокойно поехать за границу. Во время нашей свадьбы мы были так заняты, что отдохнули на море всего 2 дня и 1 ночь. Когда расскажете Сюньи-куну, подумаем, когда вернемся». Его за рукав потянул Ситопас, который притворялся его сыном. «Ну же, дари маска, папа!» Безэмоциональное лицо, напоминающее Сюнью, было направлено на Томохико. Он показал лезвие на пальце скрытым перчаткой. «Не надо, сейчас он нам не враг». После слов Большого Хадера Второго палец Ситопаса перестал быть таким большим. «Ну что ж, нам пора». «Да, хорошего путешествия». «Спасибо, Харуто-сан». Леди Хадар поклонилась. «Присмотри за Сюней». «Да». Парень кивнул, а они ушли. Настороженный Ситопас обернулся. Там Тамахико махал рукой, робот слегка кивнул и последовал за хозяевами. «Вы уверены?» Из-за спины парня показалась его служанка. «Сейчас они простые супруги, и все же Большой Хадар Второй впечатляет». «Что вы хотите этим сказать?» Третий унаследовал организация такого великого человека, потому взрослые недооценивали его. И ликвидация для правительства и группировок стали отличным поводом пожаловаться. Он разобрался с представителями бизнеса, и теперь инициатива на стороне Сюни-куна. «То есть, чтобы сохранить безопасность организации, Большой Хадар Второй поставил на кон все?» «Скорее всего. Добро спешит, а зло спешит еще сильней. Сюни понял, чего хотел отец, и решил ликвидировать компанию». «После такого господин обязан быть со своим партнером. Я буду истинно слушать, как вы стонете. Ай!» Девушка получила пинок и прикрыла рот. В итоге Большой Хадар Третий не убил ни одного члена Эльшин. Сам парень хотел обойтись без заключения, но Рейка была категорически против. В итоге они сошлись на том, что Саега Джессики и её подчиненным подкорректировали воспоминания и отправили работать в местный магазинчик. Другой вопрос – чиновники, которые поддержали восстание Эльшин. За то, что они поддержали компанию и не смогли их сдержать, людей лишили их должностей. Теперь в правящей партии наметились перестановки. В итоге только не получилось найти след, ведущий к Федерации бизнеса. Старик из Камакуры связался и поблагодарил за то, что акции взлетели, сообщив, «Благодаря подавлению восстания получилось спокойно передать власть». «Вот так», — холодно сказала Сюнь Рейка. Ремонт базы и лечение пострадавших обошлись недёшево. В отличие от простых компаний, у злой тайной организации тут все не так просто. Однако тут пригодился приказ Рейки, который она отправила перед запуском Амоната Тихока. После разбора Хадар-крепости излишки энергии пошли на очистку неба. К тому же восстание повлекло кое-какие перестановки. Собиравшиеся уйти на пенсию Йомика, Орфан, Нагасаки, уже ставшие бесполезным Грей Хантер и доктор Фарах получили то, что хотели. На их место Сюни поставил Рейку и Тону и Румику, так что можно сказать, что половину персонала они обновили. Трансляцию церемонии прощания и новых назначений провели вместе. По возможности не убивать и не выдавать себя, но внушать страх. Это в прямом смысле. Тут сестра права. Сказала вернувшаяся из школы и так и оставшаяся в форме Румика, которая завалилась на диван в кабинете главы, где не было слышно шума молотков. Сейчас был самый пик ремонта. Надо было все восстановить во время использования Амоната Тихока. «Тогда нам не до этого было», — сказал Сюни, изучая горы документов. «Надо, чтобы все работало к передаче. Чтобы переведенным сотрудникам стыдно не было. В странные моменты ты серьезен. И ты все еще не передумал ликвидировать организацию?» «Не передумал», — спокойно ответил Сюнье. Он тоже только недавно вернулся из школы и был в форме, как и Румика. «Я обязательно ее ликвидирую». «Ну, знаешь, Сюнья сама. Может, стоит немного передохнуть?» В этот момент появилась Рейка в костюме и принесла поднос с чаем. «Кстати, сестра». Румика подскочила с дивана и недовольно посмотрела на Рейку. «Конечно, не подходящее время говорить об этом, но ты собралась и дальше мои воспоминания стертыми оставить?» «Я собиралась восстановить их, раз ты стала руководителем. Моя память тоже была запечатана, пока я не стала кандидатом. Правда, не по моей воле». «А, но я понимаю, почему ты злишься. Можешь ударить меня». «Прекратите вы обе!» Сюня встал и остановил Рейку. «Это наше личное дело, глава. Ну же, Румика». Она выставила подбородок. Румика сжала кулак и замахнулась, но тут же опустила его и улыбнулась. «Будешь мне должна, сестра. Без меня эта организация развалится. Да ты прямо подросла. Навзамен давайте до ликвидации темного Хадра захватим мир». «Что?» Сюня уставился на Румику, Рейка тоже. «Я о таком даже не думала». Слова Рейки помогли Сюни прийти в себя. «Нет, постепенно будем идти по пути ликвидации». «Используем для этого Амоната Тихока». «Нельзя. Ты сама знаешь, что это может вызвать что-то непоправимое». «Ну и что? Мы же злая тайная организация». «Сюни сама. Прежде чем захватывать мир, надо начать с Японии. Потом передадим управление другим и запечатаем Амоната Тихока». «Рейка-сан, и ты туда же?» Побледневший Сюни встал. «Не нужен ни такой нездоровый мир. Я просто хочу спокойно ликвидировать организацию». «Ну-ка стоять, Харунари!» Румика стала преследовать сбегавшего парня, а он на ходу принял третью форму и сбежал на невероятной скорости. «Ну ты! Не используй эту форму ради такого!» «Блин, не разговаривай со мной! Я телепортироваться не могу!» «Ты телепортироваться не можешь, потому что не можешь сконцентрироваться!» Они вдвоем бежали по коридору. «Везёт, Румики. Хотела бы я так общаться с Юни сама». «Нет, стоп. Подождите меня!» Рейка тоже погналась за ними, а в стороне за происходящим наблюдали Ситопасу и Этона. «Вопрос. Этона сама. Я провел анализ. Это ведь ранние признаки романтических отношений, да, Рука?» «Вопрос. Помимо этих двоих, госпожа Рейка тоже выказывает романтическую заинтересованность, да, Рука?» «Ну да», — усмехнулась Этона, погладив Ситопасов по головам. «Ну, наблюдать за ними и правда весело».